Он смотрит на меня недоверчиво, но, должно быть, думает, что у каждого свои шакалы, и встает, похлопав меня по плечу. «Пойду принесу тебе чай». Из Видика доносится голос Ум Кальсум. Ум Кальсум — знаменитая египетская певица. На экране огромная толпа, идущая за ее гробом. Я дослушиваю песню и выхожу из ресторана. Джулиус за мной. В ушах у меня еще звенит смех Хадуша. «В следующий раз я ему не дам пожрать, твоему псу. Я его вымою!» Я рассказываю ребятам о первых неуверенных шагах следствия, о том, как двое моих сыщиков, Жип Гиена и Бак Бакин, бесцеремонно копаются в личной жизни сотрудников Сенклера, как по ночам невидимая бригада ремонтников заменяет прилавки в отделе игрушек, о героизме магазина, который, как ни в чем не бывало, продолжает работать под угрозой взрыва. «The show must go on». «Зрелище должно продолжаться», английский. Над головой у нас во всех направлениях протянуты лески, на которых сушатся фотографии Клары. Сколько времени эта страсть отнимает у нее от подготовки к аттестату по французскому и литературе? Тут и людоеды-малыша, и виды исчезающего Бельвиля, и новые дома-аквариумы, которые должны составить прекрасный город будущего. И среди всего этого фотография мамы, совсем молодой, примерно того времени, когда я родился. И в глазах у нее уже страсть к побегу. «У тебя был негатив?» «Нет, я увеличила ту, что была». «Ее надо в рамку и под стекло», — говорит Джереми. «Тогда она больше никуда не денется». Тереза стенографирует абсолютно все, что говорится, без всякого отбора, как будто все это входит в один бесконечный роман. Затем вдруг, вперив в меня свой неподвижный взгляд монахини-постницы, она говорит. «Бен». «Что, Тереза?» «Этот покойник. Ну, хозяин гаража из Курбевуа». «Ну и дальше?» «Я составила его гороскоп. Он должен был так умереть». Клара смотрит на меня со значением. Я убеждаюсь в том, что малыш уснул, и бросаю свирепый взгляд на Джереми, чтобы он заткнулся со своими вечными подначками. Порядок в команде установлен, поэтому пытаюсь изобразить на своем мужественном лице как можно больше интереса. «Ну давай, излагай». Он родился 21 января 1919-го. Так сказано в некрологе. В этот день Марс соединился с Ураном в 325 градусе, и оба противостояли Сатурну, который был в 146. «Серьезно?» «Замолчи, Джереми». Марс — символ действия, сопряженный с Ураном, планетой роковых потрясений. В противостоянии с Сатурном дает характер изобретательный, но вредоносный. «Ты уверена?» «Джереми, заткнись». Марс и Уран в восьмом доме предсказывают насильственную смерть, которая должна произойти при проходе Марса через сильную Луну. Это как раз и случилось 24 декабря этого года. «Да не может быть!» «Джереми!»